Противник завтра, пожалуй, продвинется сюда. «Куда же вы едете, ваше благородие?» — спросил Крючков, не снимая пальца со спуска. «Мы должны в 2 верстах отсюда присоединиться к нашему эскадрону. Ну, трогай, ребят. Всего хорошего, казачки. Час добрый». Ветер сорвал с месяца завесу тучи, и на местечко, на купы садов, на шишкастую верхушку стадола, на отряд, выезжавший на взгорье, потек желтый мертвенный свет. Утром уехал с донесением в сотню Рвачев. Астахов переговорил с хозяином, и тот за небольшую плату разрешил скосить лошадям клевера. С ночи лошади стояли оседланные. Казаков пугало то, что они остались лицом к лицу с противником. Раньше, когда знали, что впереди пограничная стража, не было этого чувства оторванности и одиночества. Тем сильнее сказалось оно после известия о том, что граница обнажена. Хозяйская пашня была неподалеку от стадола. Астахов назначил косить Иванкова и Щеголькова. Хозяин под белым лопухом войлочной шляпы повел их к своей деляне. Щегольков косил, Иванков сгребал влажную тяжелую траву и увязывал ее в фуражирки. В это время Астахов, наблюдавший в бинокль за дорогой, манившей к границе, увидел бежавшего по полю с юго-западной стороны мальчишку. Тот бурым, не слинявшим зайцем, катился с пригорка и еще издали что-то кричал, махая длинными рукавами куртки. Подбежал и, глотая воздух, поводя округленными глазами, крикнул: «Козак! Козак! Пшишел Герман! Герман пшишел оттонт!» Он протянул хоботок длинного рукава, и Астахов, припавший к биноклю, увидел в окружье стекол далекую густую группу конных. Не отдирая от глаз бинокля, зыкнул: «Крючков!» Тот выскочил из косых дверей стадола, оглядываясь: «Беги, ребят, клич! Немцы! Немецкий разъезд!» Он слышал топот бежавшего Крючкова и теперь уже ясно видел в бинокль плывущую за рыжеватой полосой травы кучку всадников. Он различал даже гнедую масть их лошадей и темно-синюю окраску мундиров. Их было больше 20 человек. Ехали они, тесно скучившись, в беспорядке, ехали с юго-западной стороны, в то время как наблюдатель ждал их с северо-запада. Они пересекли дорогу и пошли наискось по гребню над котловиной, в которой разметалось местечко Любов. Высунув из морщиненных губ кутец прикушенного языка, сопя от напряжения, Иванков затягивал в фуражирку ворох травья. Рядом с ним, посасывая трубочку, стоял колченогий хозяин-поляк. Он сунул руки за пояс, из-под парей шляпы, насупясь, оглядывал косившего Щеголькова. «Разве это коса?» — ругался тот, злобно взмахивая игрушечно маленькой косой. «Косишь ей?» «Косю», — ответил поляк, заплетая языком за обгрызанный мундштук, и выпростал один палец из-за пояса. «Этой твоей косой у бабы на причинном месте косить!» «Ум!» — согласился поляк. Иванков прыснул. Он хотел что-то сказать, но, оглянувшись, увидел бежавшего по пашне Крючкова. Тот бежал, приподняв рукой шашку, вихляя ногами по качковатой пахте. «Бросайте!» «Чего еще?» — спросил Щегольков, втыкая косу острием в землю. «Немцы!» Иванков выронил фуражирку. Хозяин, пригибаясь, почти цепляя руками землю, словно над ним взыкали пули, побежал к дому. Только что добрались до стадола и, запыхавшись, вскочили на коней, увидели роту русских солдат, втекавшую со стороны Пеликалия в местечко. Казаки поскакали навстречу. Астахов доложил командиру роты, что по бугру, огибая местечко, идет немецкий разъезд. Капитан строго оглядел носки своих сапог, присыпанные пыльным инеем, спросил, сколько их. «Больше 20 человек. Езжайте им на перерез, а мы отсюда их обстреляем». Он повернулся к роте, скомандовал построение.